Антверпен, 1886. Здесь вообще рисуют без фона. В особенности это запрещено указанным господам. Это дает жесткий, сухой рисунок. Как-то раз Зиберт, так зовут преподавателя, ведущего также и класс обнаженной натуры, говорит мне: «Что касается вас, вы можете рисовать как вам угодно, так как я вижу, что вы относитесь к рисованию серьезно. Остальным же, в большинстве случаев, я запрещаю делать фон, потому что они тогда сбивают рисунок формы, между тем, как на белом фоне они вынуждены над формой работать. Таким образом, это есть нечто вроде смирительной рубашки». Кроме того, как сообщил он мне, Ферлат ему говорил, что в моих работах много хорошего. Мне же Ферлат ничего об этом не сказал. Как раз антики требуют много спокойствия, требуют предварительного знания натуры, требуют деликатности и терпения. Иначе ничего из этого не выйдет. Замечательно, между прочим, что именно Жерико и Делакруа знали антики интимнее, чем, например, Давид. Именно они, наиболее радикально боровшиеся против академической группы, правильнее всего воспринимали антики. Я, между прочим, все больше и больше думаю о том, что искусство для искусства, работа во имя самой работы, энергия для энергии – все это, в общем, сильно сказывается в работе выдающихся людей. По Гонкурам видно, что нужно упорство, за которое общество, однако, не поблагодарит. Но в живописи испытываешь известное удовлетворение от живописаний именно тех художников, которые, несмотря ни на что, стремились к чему-то высшему. Израильс, например, был еще в неизвестности и беден, как церковная крыса, когда его потянуло в Париж, хотя обстоятельства были безотрадны. Не надо оставаться в своем болоте, хотя бы ты и чувствовал, что придется сдохнуть и приходится распроститься в материальном отношении с надеждой на прелести жизни.